Глава сороковая. «Савелий Варфоломеевич, напоминаю, что у вас экзамен через час». Спокойный голос Оксаны Васильевны отвлек адмиралова от важнейшего занятия. Сава, удобно устроившись за своим рабочим местом, бродил по сайту магазина, предлагавшего огромный выбор детской мебели. И пусть Машка возмущалась и ворчала, что буйный папаша слишком рано решил озаботиться данным вопросом, все равно Савелий интересовался, чем же нынче модно обставить детскую спальню. И красиво, в первую очередь красота, чтобы у его маленькой принцессы был собственный супертрон, а также куча места для игрушек, нарядов, ну и всего необходимого принцессам. «Какой еще экзамен?» — фыркнул адмиралов. «Марианна Михайловна вчера напомнила и согласовала ваше время», — терпеливо пояснила Оксана. Савелий отвлекся от изучения очередных фотографий кроваток и нахмурился. «Ксюша, какой нахрен экзамен?» — вкрадчиво поинтересовался адмиралов у жены старшего брата. В ответ раздался короткий сигнал, сообщивший, что Оксана Васильевна отключила связь. А спустя пару минут двери в кабинет распахнулись, явив стройную и красивую девушку со стильной стрижкой, в модных очках и с небольшим и аккуратным животиком. «Сава, твоя жена убьет насмерть тебя, меня и начальника СБ, если ты не явишься на госэкзамен, который она принимает в первый раз в жизни», — терпеливо пояснила Ксюша, держа в руке пиджак шефа. «А поскольку ей вредно нервничать на столь позднем сроке, то будь добр, поторопись». Адмиралов уже надевал пиджак на широкие плечи. Ведь и правда, бешеная выдра — опасность для окружающих, а выдра с взбунтовавшимися гормонами — Армагеддон, не меньше. Хотя, признаться, Саве нравились ее вспышки, особенно когда случались за дверьми их спальни или в офисе, но без свидетелей. Тут адмиралов, разумеется, не жаловался. По дороге в университет, где теперь преподавала Марианна Адмиралова, Сава вспоминал, чем мучили студентов, когда он сам был одним из них. Машка, кажется, еще пару дней назад перечисляла примерные вопросы и темы. Но поскольку на тот момент жена была в легкой сорочке, адмиралов толком не мог ни о чем думать, кроме как о ее груди, красиво очерченной тонкой тканью. Словом, Сава не представлял, что его ждет за стенами университета. Михаил, которого Оксана уже успела предупредить, поджидал брата рядом с центральным входом. «После экзамена Ксюша заказала нам столик в ресторане», — скупо кивнув проходившим мимо коллегам, сообщил Михаил. «Я так понимаю, твоя жена согласовала мое расписание», — хмыкнул адмиралов. «Слушай, ну что я буду делать без нее? Давай ты пойдешь в декретный отпуск, а оставишь Ксюшу мне». «Иди взад», — тихо пробормотал Тролинский. «Да я просто предложил», — повел плечом Сава. «На самом деле спешу тебя предупредить. Я всерьез думаю продвинуть эту мысль твоей жене. Нет, ну правда, на ней ведь держится вся фирма». «Я сейчас ту же самую идею продвину твоей жене», — в отместку заявил Михаил. «И посмотрим, кто кого убедит сидеть дома с ребенком. У нас в университете комиссии на носу. Мне Машка позарез нужна здесь, а не в декрете». «Тролль несчастный», — пробормотал адмиралов, тихо входя в помещение, где должны проводиться экзамены. Савелий хотел сказать в адрес брата еще парочку цветастых фраз, но не успел. Он увидел свою выдру, и тут же все мысли разбежались. Беременность крайне положительно сказалась на Машке. Да, возможно, она и пыхтела, как паровозик, но вместе с тем в его хрупкой девочке появилась загадка — изюминка, от которой у адмирала ворвало крышу. А еще появилась грудь. Тут, да, тут заметно прибавилось. И Сава просто балдел, когда накрывал полную грудь ладонями. Осознав, что пялится на свою выдру, одетую в строгую юбку, шитую под ее животик и белоснежную рубашку, и в брюках становится тесно, Сава поспешил сесть на предложенное братом место. «Ты, как обычно, без приключений не можешь», — пробормотал Тролинский, улыбаясь уголком рта. Сава хмыкнул в ответ. «Ну, кто бы говорил. А между прочим, Ксю сегодня чудо как хороша, и опоздала на 3 минуты на работу. Вся СБ видела на камерах парковки твою улыбающуюся рожу». Адмиралов отзеркалил улыбку брата и вновь обратил все внимание на жену. Марианна стояла перед студентами, трясущимися от страха, или наоборот, нахально ухмыляющимися, и представляла членов комиссии, давала последние напутствия своим обормотам и вкратце описывала порядок проведения экзамена, который без того знали все. Но что поделать, правила? Спустя час, когда Савелий, делая вид, что внимательно слушает очередной ответ студентки, не стесняясь, любовался стройными ногами своей Марианны Михайловны, его внимание вдруг переключилось на лицо студента, сидящего за первой партой. Возможно, Адмиралов не заметил бы парня, но не смог проигнорировать взгляд, направленный на те же самые ноги, которые сам Савелий с упоением рассматривал практически весь экзамен. «Что за хрен?» — коротко пробормотал Сава, кивая на парня. Тролинский взглянул в указанную сторону. «Востриков. Гордость факультета. Красный диплом у него в кармане», — пояснил Михаил. «Ну-ну», — с сарказмом хмыкнул Савелий. «Вот не допустит он, чтобы мелкие щенки безнаказанно пялились на его жену». «Не вздумай портить Машкины отчеты», — пригрозил Тролинский. Но Адмиралов уже не слышал предостережения брата. Он спокойно поднялся со своего места. Как раз наступила очередь Вострикова выступать с ответом перед комиссией. Машка удивленно взглянула на мужа. Мысленно слала ему просьбы вернуться на место, отведенное для членов комиссии, но Адмиралов был глух ко всем просьбам. Востриков в первые минуты своего ответа и не заметил, что внимание Адмиралова сосредоточено на нем. А когда осознал, было поздно. Адмиралов зверствовал, задавал каверзные вопросы по теме, и, казалось бы, все ответы лежали на поверхности, но Востриков плавал. А потом и вовсе растерялся, отвечая не впопад. Сразу же после ответа студента Вострикова Марианна Михайлова с разрешения ректора и декана объявила о перерыве. И стоило преподавателям и студентам покинуть помещение, как тут же налетела на мужа с требованиями о предоставлении пояснений. «Сава, что за дела? Ты мне валишь лучшего студента на курсе!» — пыхтела Маша в возмущении. Адмиралов подошел к жене и замер, спрятав руки в карманах брюк. «А нахрен пялится на мою жену?» — заявил мужчина. Машка безмолвно хватала ртом воздух в возмущении. «Ты ревнуешь? Меня? Ты в своем уме?» — тараторила Машка. «Да я в двери не вхожу! И на тебя, между прочим, все девчонки пялились, а их больше половины на потоке. Смотрели и шушукались, обсуждали все твои достоинства, но я ведь молчала, а могла бы всем двоек наставить. А ты мне про единственного Вострикова тут говоришь». Возможно, Адмиралову и было бы стыдно, но нет, совесть мужчину не грызла. «Машенька, ну не переживай ты так», — примирительным тоном заговорил Савелий, понимая, что жену успокаивать нужно максимально быстро. Ведь если верить врачу, то родить Марианна Михайловна Адмиралова должна со дня на день. «Как не переживать, если ты валишь мне пацана, а я уже все отчеты составила? Зверь ты, Бармалеевич, совести у тебя нет!» Машка уже вот-вот собиралась расплакаться, и Сава понимал, для жены эти экзамены действительно важны. «Машенька, ну хочешь, я буду молчать? Сама задашь своему Вострикову вопросы, на какие он точно ответит. Скажешь, что комиссия разошлась во мнениях, и погоняешь его по темам, в которых он не подведет. Хочешь?» — ласково говорил Адмиралов, обнимая жену. «Хочу!» — Маша заулыбалась, убрала с плеча мужа несуществующую пылинку и хлопнула ресницами. «И мороженое хочу, чтобы сверху было присыпано фисташками, соленой карамелью и полито шоколадом». «Соленой карамелью?» — переспросил Савелий. «Да, чтобы много. Хочу, умираю просто!» — закивала Маша. «Будет тебе соленая карамель», — подмигнул Сава. «Зови своих гавриков, а после экзаменов купим мы тебе мороженку». Машка ласково поцеловала мужа, а потом нахмурилась. «Не хочу уже мороженое, хочу мясо. И много», — заявила глубоко беременная Марианна Михайловна. Адмиралов согласно закивал. От мяса он бы тоже не отказался. И молодые люди тут же позвонили Оксане Васильевне, чтобы та связалась с рестораном и отдала соответствующие распоряжения. После экзамена чета Адмираловых отправилась в ресторан, где их ожидали готовые блюда из мяса и любимый столик. А Михаил Александрович помчался за женой в транзит элит. Но Маша и Сава так и не добрались до места встречи с Тролинскими. Таисия Савельевна решила, что на свет она должна появиться именно сейчас. А родители не смогли уговорить юную принцессу потерпеть немного и позволить скорой в час пик добраться до роддома. В итоге юная Таисия Адмиралова оглушила своим криком бригаду медиков и ошалевшего от счастья отца. А уставшая и вымотанная родами и переживаниями Машка в это время смотрела на комочек счастья, который точно слепой котенок учился самостоятельно питаться сразу после того, как сообщил всем присутствующим о своем рождении. Оказавшись в палате, Маша наконец смогла поспать, а Савелий сидел рядом с колыбелью, в которой спала юная Таисия, и смотрел то на жену, то на дочь. Адмиралов отчетливо помнил то мгновение, когда чертовка судьба столкнула их с Машей нос к носу. Помнил свои чувства в тот день и твердо знал, что ни за что на свете ничего не стал бы менять. Вновь принял бы Марианну на должность курьера, ведь именно эта работа свела их вместе. А сейчас Адмиралов не мыслил своего существования без вредной, но очаровательной выдры и без их принцессы, которая еще не раз покажет свой характер и заставит родителей переживать.